We'll be right back. Thank you. спать, я давно лежу в кровати. Под окном орёт сбитый электросамокат. Он мне не мешает, это в общем не напряжный фон. Как овец считаю каждый протяжный стон. Приходит сон, я сижу на каком-то валуне. Под ноги гляжу и как в каком-то галюне. Все выстроилось правильно и чётко. Бессилия и страха. На улице гроза. Самокатер всех затрахал. Разбудил уже весь дом. Никому он здесь не нужен. Воет под дождем и барахтается в луже. Опять приходит сон. Вижу стену, вижу факел. Вижу крупное лицо. Это самый главный ангел. Он сказал, я молодец. Поддел меня пинцетом и запел всему конец оглушительным фальцетом. Проснулся в поту, самокатер все возлает. То подобен он коту, то собакой друг залает. Что с ним там, кто бы знал. То ли он зашел за разум, то ли что-то он сломал. Но ни самокат, ни разу. Снова-снова засыпаю, вижу пустыню. Песок горячий, но я знаю, за ночь он остынет. Никого и ничего, насколько видно глазу. И такая тишина, что просыпаюсь сразу. Но на его чего-то не хватает. Тихо очень, самокатер не рыдает, как все время ночью. А под окном все тот же человеческий комочек. Не кричать, не уходить не может и не хочет. Да и куда идти, такое чудо утро. Солнышко уже в пути, восход с минуты на минуту. Зачирикали синички, туман растаял. А на кухне я водички на плиту поставил.